Сказать, что я летела по указанному адресу, как на крыльях, значит не сказать ничего. По Сонинской неслась, словно спаниель, за гусем под ранком. Вот и угол, где в свое время стояла одетая в ночнушку Вера. Нужный дом оказался буквально в трех шагах от места, где нашлась несчастная, потерявшая память девушка. Как здорово, ликовала я. Все чрезвычайно логично. Некий Константин нанимает Галю для ухода за Верой. Но молоденькая, не слишком опытная медсестра дает обвести себя вокруг пальца. Верочка спокойно спускается вниз, проходит с десяток метров и налетает на меня. Надо было сразу заглянуть в парочку близлежащих зданий. Но ничего, дело сделано. Константин, небось, хорошо относится к Вере, раз не пожалел денег на индивидуальную сиделку. Мог, в конце концов, сдать больную женщину в больницу. Интересно, почему он не заявил в милицию? Я притормозила у железной двери с панорамным глазком. Рука потянулась к звонку, но тут дверь приоткрылась, очевидно, от сквозняка. Я почувствовала, как по спине побежал холод. На Дорогомиловке тоже была незапертая квартира. Всунув голову в просторный холл, я крикнула: «Эй, Константин, вы дома?» Но ответа не последовало. Замирая от ужаса, я вошла внутрь и осторожно заглянула в комнаты, потом на кухню, следом на большую лоджию, в ванную и туалет. Слава богу, никаких трупов, но и хозяин тоже отсутствует. Помещение выглядело странно. На кухне, в мойке, громоздилась груда грязной посуды. На столе стояла чашка с какао, подернутым темной пленкой. Тут же валялись абсолютно черствые ломти белого хлеба. И стоял почти полный пластмассовый стаканчик с йогуртом. На крышке, лежавшей рядом, виднелась надпись «Годен до 18 мая». А сегодня 20-е. Навряд ли Константин был настолько беден, что покупал просроченные продукты. Весь вид набитой дорогой аппаратурой кухни говорил о хорошем достатке хозяина. Значит, его нет дома несколько дней. Я принялась изучать комнаты. Одна, очевидно, служила гостиной, другая — спальней. В той, что поменьше, стояла разобранная кровать со смятым бельем, а в шкафах пустота. Одежда отсутствовала. Может, Константин просто ушел на работу, а квартиру в его отсутствие ограбили? Однако странные нынче пошли воры. Унесли шмотки, зубную щетку и бритву, но оставили превосходную видеоаппаратуру, горы кассет и многочисленные безделушки, вроде позолоченной зажигалки «Ронсон», валяющейся в холле на стеклянном столике. Похоже, что хозяин сам в безумной спешке покидал квартиру, прихватив лишь самое необходимое. Я еще раз обошла комнаты и кухню, потом заглянула в туалет и в спальне обнаружила под тумбочкой непонятный, абсолютно гладкий розовый предмет из пластмассы, похожий по форме на куриное яйцо. Следовало признать, что поиски прочно зашли в тупик. Машинально сунув яйцо в карман, я поехала домой. И что теперь делать, ума не приложу. Куда задевалась Галя? Почему она не звонит матери? Может быть, ее держат в заперти, далеко от телефонного аппарата? Дома я села на диван, тупо уставившись в противоположную стену. А потом не нашла ничего лучшего, как снова устроить Верочке допрос. Что-нибудь вспомнила? «Мне у вас так хорошо, что и вспоминать ничего не хочется», — ответила Верочка, смешивая краски. Я вздохнула. На кухне висит натюрморт, ваза полная фруктов. Сочные краснобокие яблоки, зеленые груши и сине-черный виноград. В гостиной, кроме пейзажа с лодкой, появился еще и карандашный набросок в духе раннего Модильяни. Тонкая, почти прозрачная девушка с огромными глазами стоит у пианино. Привлекал необыкновенный цвет инструмента, розовый. Когда я впервые увидела изображение фортепиано, то сказала: «Никогда не встречала клавишный инструмент такого цвета». Верочка напряглась и ответила: «А мне кажется, будто он стоит в комнате с синими обоями и голубым паласом». Я даже не стала обращать внимания на эту информацию. Подобных мест просто не существует в природе. Обои то на берлинской лазури, пианино цвета молодого поросенка. 100 людей из 100 сойдут с ума в таком интерьере. Но сейчас Верочка опять рисовала натюрморт, на этот раз с овощами. Во всяком случае, на листе проступали очертания гигантской спелой тыквы. «Мне у вас нравится», — чирикала Верочка. «Слышь, Вилка, давай в воскресенье поедем в Битцевский парк и продадим мои работы. Может, денег вам заработаю, а то стыдно на хлебнице сидеть». «Откуда знаешь про Битцу?» «По телеку вчера рассказывали. Туда может прийти любой, купить входной билет и продать свой труд. Ну, пожалуйста». «Ладно, подумаю», — отмахнулась я. «Сегодня пятница. Ты давай тогда быстрее пиши. Чего с одной картинкой ездить?» «Как с одной?» — возмутилась Вера. «А эти не в счет?» «Эти нам самим нравятся». «Я нам еще напишу», — весело ответила Вера. «Мне тебя жаль. Носишься целый день по городу, работаешь как сумасшедшая. Вон бледная вся, синяки под глазами и тощая, словно борзая. Знаешь, мне кажется, тебе надо больше есть и пить витамины». Я с изумлением уставилась на Веру. Вот уж чего не люблю, так это вызывать чувство жалости. Ноги сами собой понесли в ванную. Зеркало отразило какую-то серую физиономию с лихорадочно блестевшими глазами. «Подумаешь, просто забыла подкраситься. Сейчас наведем румянец, нарисуем глаза и брови». Из ванны я вышла вполне довольная собой. Пора одеваться и топать в дом моделей. В этот самый момент зазвонил телефон. Высокий нервный женский голос влетел в ухо. «Позовите Виолу Тараканову». «Слушаю». «Вас беспокоит мать Насти, дочь Элеоноры Михайловны». Я слегка приуныла. Противная бабушка, небось, обиделась, и мне сейчас откажут от места. Но женщина, как ни в чем не бывало, продолжала. «Мне крайне необходимо с вами встретиться прямо сейчас. Извините, невозможно, тороплюсь на работу». «У вас есть машина?» «Нет, езжу на метро». «Тогда назовите свой адрес, заеду за вами и отвезу на службу, заодно и побеседуем». Мы договорились встретиться через полчаса у входа на станцию «Речной вокзал». И я стала одеваться. «Слышь, Вилка», — спросила Вера, увидав, как я напяливаю брюки, — «у тебя нет температуры?» «С утра не было, и сейчас превосходно себя чувствую. А что?» «Да лицо красное, словно из бани». «Ну, на нее не угодишь. То бледное, то пунцовое». Я прибежала к метро на 5 минут раньше, но серебристый «Фольксваген» уже стоял у ларька с мороженым. Внутри, на водительском месте, сидела женщина лет 40 в элегантном летнем брючном костюме. Она явно не в секонде приобрела свой наряд. «Именно такой я вас и представляла», — улыбнулась дама и велела. «Садитесь, говорите, куда везти». Машина плавно выехала на Ленинградское шоссе и помчалась в сторону центра. «Меня зовут Вероника», — представилась женщина, — «и я хочу вам сделать деловое предложение». Немного ошарашенная, я слушала ее неторопливую речь. «У Вероники есть ближайшая подруга. У той имеется своя подруга, а у той подруги проблемы с ребенком, девочкой 13 лет. Девица не желает учиться, грубит старшим, ведет себя отвратительно. Словом, находится в милом подростковом возрасте. Не хочу ли я поработать домашней учительницей? Семья более чем обеспеченная и оплата достойная». «Извините, но я не имею профессионального образования и не могу считаться настоящим репетитором. Думаю, этой даме лучше обратиться в специальное агентство, если у нее нет проблем с деньгами. Моими услугами пользуются люди, которые не могут платить учителю по $10 за академический час. Такая вот палочка-выручалочка для бедных. Честно говоря, не понимаю, почему вы ко мне обратились». Внезапно Вика припарковалась у обочины, закурила и, пуская дым в окно, ответила. «А вас взахлеб рассказывает Мария Вильяминовна Когтева, мать Кирюши. Говорят, с вашей помощью он очень быстро одолел немецкую грамматику. И потом...» Она вдруг рассмеялась и выбросила окурок в окно.